Майк был маглорожденным, прекрасно ориентировавшимся в мире маглов, и с ним она себя чувствовала так же комфортно и уверенно, как с Северусом, но понимала его гораздо лучше. Даже не так, Северусом она привыкла восхищаться. Его ум, гениальность, храбрость и изворотливость вызывали своего рода преклонение, а вот Майк был куда более доступен и понятен. Именно он смог дать Петунии то, чего ей не хватало. Он не только объяснил множество вещей, которые помогли бы успешно устроиться в обоих мирах, но научил и некоторым хитростям, благодаря которым лгать приходилось намного меньше, странности выглядели не такими уж странными, а внезапно нанесенный визит магловских друзей совершенно точно не превратился бы в катастрофу. Да, то, что она все же сумела не только сохранить, но даже упрочить отношения со старыми подругами, тоже было заслугой Майка. Он был таким же, как она сама, с той лишь разницей, что он владел волшебством, а ей этой способности не досталось. Но дело было даже не в том, что они оказались слеплены из одного теста, а в том, что между ними искрило. Нечто подобное Петуния пережила только один раз, в юности, когда в выпускном классе потеряла голову, влюбившись в одноклассника. Но тогда не сложилось, и она сознавала, что в этот раз, по-видимому, произойдет то же самое. Несмотря на то, что она чувствовала явный отклик на свои чувства, Барнс не дал ни единого намека на то, что желает как-то изменить их отношения. С одной стороны, она понимала, что Майка удерживает уважение к Северусу. Он не знал, что брак его друга фиктивен. С другой стороны, она не могла пойти на риск и рассказать правду, а потому даже не представляла, как вести себя дальше. Она отдавала себе отчет, что окончательно и бесповоротно влюбилась, и это было совершенно ужасно. Несмотря ни на что, свою необычную семью Петуния очень любила и берегла, и кардинально менять жизненный уклад не рвалась. Ее равно страшило и то, что Северус может счесть себя оскорбленным ее тайными мечтами о его друге, и то, что о возможном романе на стороне прознают мальчики. В силу своего возраста Дадли и Гарри не могли понять характер ее с Северусом отношения и искренне считали, что, за исключением волшебства, их семья ничем не отличается от всех прочих. Новость, что кто-то из родителей может привести в дом кого-то еще или наоборот уйти сам, могла нанести сокрушительную травму детской психике. Да и директора нельзя было сбрасывать со счетов. Стоило Дамблдору заподозрить неладное, и он, несмотря на все старания, в любой момент мог разрушить тот уютный мирок, который они себе создали. Не видя выхода, Петуния маялась и страдала и уже почти решилась на честный разговор с Северусом, но тот ее опередил. Понимая, что взаимное притяжение между Петунией и Майком все растет, а отношения так никуда и не продвинулись, с ней пришил все взять в свои руки. Для разговора он выбрал тихий вечер. Мальчишки гостили у Ноттов, и помешать разговору было некому. На прямо заданные вопросы о чувствах к Майку, Петуния покраснела и начала лепетать что-то невразумительное. «Ой, Петти, я тебя умоляю!» Северус одарил супругу насмешливым взглядом. «Ну тебе же не 15. Просто скажи мне, чего ты на самом деле хочешь. Я сам поговорю с Майком и все ему объясню про наш брак. Но, не обессудь, непреложный обет мне с него придется взять в любом случае. Ты правда сделаешь это для меня? Ты не обижен?» От облегчения и надежды губы Петунии дрогнули. «Конечно, сделаю. И, разумеется, я не обижен. Иди сюда!» Он сгреб жену в объятия и чмокнул в макушку. «Ты заслуживаешь счастья, и Майк тот, кто может тебе его дать. Просто реши, действительно ли ты хочешь отношения именно с ним». «Хочу, а он не будет против, он будет очень-очень за. Но если вас не подтолкнуть, вы до самого выпуска Гарри из Хага с места не сдвинетесь. Итак, знаешь, мне как-то неловко обсуждать это с тобой». Петуния покраснела еще сильнее. «Петти, мы друг про друга столько знаем, что неловко в нашем случае можно воспринимать только как неудачную шутку. Неловко – это жить монахами до совершеннолетия, Гарри. Ты этого хочешь?» Женщина отрицательно замотала головой. «Вот и я не хочу. Поэтому еще раз прошу, реши для себя, что тебе нужно, а что нет. Я не тороплю, времени на раздумья полно, но, мне кажется, ты уже достаточно хорошо знаешь Майка, чтобы понимать, к чужой жене, какими бы странными наши отношения ему ни казались, он не полезет. Так что чем раньше он окажется в курсе дела, тем легче всем станет. А как же мальчики? А что с ними не так? Они же узнают. Ну, рано или поздно все равно им придется открыть правду. Если будете вести себя осторожно, то сохранять тайну удастся достаточно долго. Ну а когда они подрастут настолько, что сами смогут разобраться, что к чему, для них это вряд ли станет серьезным шоком. И вообще, не стоит раньше времени забивать себе голову несуществующими проблемами. Не забывай, что нам еще предстоит пережить дни рождения Гаррития. Вспомнив, как прошли праздники Драка и Дадли, Петуния содрогнулась и решила себя зря не накручивать. Уж если Северус взялся ей помочь, то можно не сомневаться, что он все устроит наилучшим образом, а нервы ввиду предстоящих празднеств и в самом деле стоило поберечь. Ставший в положенное время именинником Гарри высказал желание немедленно приступить к обучению, и, разумеется, это вылилось в затяжной спор. Поттер настаивал на исполнении своего желания, напирая на то, что все его друзья, кроме Винса, уже начали учиться, а он сам стал очень ответственным. Снейп, в свою очередь, ехидно напоминал об испорченных в лаборатории ингредиентах и устроенном в школе переполохе. Победил опыт. Гарри сдался, стребовав взамен обещание, что его день рождения им с друзьями позволит провести на море. Нельзя сказать, что, давая согласие, Северус с Петунией не ожидали подвоха, но, не иначе как в отместку за отказ от занятий, Гарри не стал искать легких путей и устроил развлечение из изобретенного им же нового вида спорта. Оседлавшие метлы взрослые наперегонки носились над морем, таща за собой тросы с привязанными к ним надувными ватрушками. Дети были счастливы, родители старались не зацикливаться на том, как их визжащие от восторга и острых ощущений чада то взлетают на своих хлипких снарядах над морем, то плюхаются обратно и несутся вслед за метлой, подпрыгивая на волнах. К тому времени, когда каждый участник победил в соревновании минимум по три раза, и малышне наконец-то наскучило новое развлечение, взрослые успели проклясть изобретателя метел и всех их производителей. Играть в футбол после того, как несколько часов не слезал с метлы, было так себе удовольствием, но Северус радовался уже тому, что Поттеру хотя бы не взбрело в голову устроить что-нибудь типа десантирования с метел в море. Все было бы совсем хорошо, если бы малышня не принялась что-то усиленно обсуждать и перешептываться с самым таинственным видом. Такой вид, как Северус знал по собственному немалому опыту, ничего хорошего обычно не сулил. Можно было поклясться, что Поттер замыслил очередную проделку. Впрочем, все обошлось, и этот день рождения, как и предыдущие, ушел в историю, измотав кучу нервов, но, по крайней мере, не принеся существенных неприятностей. К чему были все эти шушуканья и хитрые перемигивания, стало ясно через три недели, когда все уже вздохнули с облегчением от осознания, что именинников до самой зимы больше не предвидится. Ясный солнечный день клонился к закату, ласковый ветерок разносил по округе благоухание цветов и спелых яблок. Накануне отпраздновали день рождения Тя. Его родители ограничились исключительно волшебными развлечениями. А поскольку отец Тя был в Британии единственным, кроме Хагрида, заводчиком гиппогрифов, впечатленными остались все. Женщины нервничали, глядя, как их детей уносят в небеса крылатые полуптицы-полукани. Мужчины с упоением сравнивали животных и с явной гордостью обсуждали, как хорошо их малышня держится в воздухе. Разумеется, летать в одиночестве детей никто не отпустил бы, каждый сидел со взрослым, и все равно это развлечение стоило Нарциссе и Петунии кучи нервов. Теперь же старшие Малфой, Северус и Петуния чинно вкушали на веранде пятичасовой чай и восстанавливали потрепанные полетами на гиппогрифах нервы. Мужчины обсуждали дела, Нарцисса деликатно намекала Петунии, что они с Майком могут без стеснения пользоваться расположенным в Малфой-миноре гостевым домиком. Дети, снабженные корзиной со сластями, играли в саду. Безмятежность тихого вечера разрушил радостный вопль. «Северус, посмотри, что мы тебе принесли». На веранду тут же ввалились три страшно довольных мальчишки, а перепуганный домашний эльф водрузил на стол корзину, накрытую салфеткой. Взрослые отвлеклись от неспешной беседы, с интересом глядя на корзинку. В ней, как точно помнила Нарцисса, не так давно лежали пирожки и пирожные. Снейп, видимо, тоже не забывший о содержимом, насмешливо хмыкнул. «Теряюсь в догадках, что бы тут могло быть, а вот и не угадаешь», — обрадованно взвизгнул Гарри. «Я нашел неизвестно где». «Что ты нашел, милый?» — улыбнулась Нарцисса. «Неизвестно где», — важно ответил мальчик. «На мой день рождения Северус пообещал, что, когда я найду неизвестно что растущее неизвестно где, он возьмется меня обучать магии и зельям. Так вот, неизвестно где находится недалеко от забора, милях в двух за южным крылом вашего замка, сразу за болотцем». Люциус и Нарцисса недоуменно переглянулись. «Дорогая, а откуда у нас в миноре болотце?» Не знаю, но где-то там, за южным крылом, Белла в свое время экспериментировала. Ты же понимаешь, что ходить туда, где чудила моя сестра, нежелательно. Я-то понимаю, а вот Драко, судя по всему, об этом позабыл. Ну, пап, я не нарочно. Гарри очень хотел учиться, и мы должны были помочь ему найти и собрать неизвестно что. Снейп насмешливо взглянул на корзинку. Ну давайте, показывайте, чего вы там собрали. Домовик, виновато прижав уши, стянул белоснежную салфеточку. Лорд Малфой побледнел. Леди Малфой глубоко вздохнула и лишилась чувств. Снейп со стоном уронил голову на руки, громко стукнувшись лбом о столешницу. И только Петуния с удивлением рассматривала темно-бордовые глянцевые плоды, походившие на что-то среднее между бобами и острым перцем. «Северус, тебе что не понравилось? Ты же сам сказал найти неизвестно что». «Ну вот мы и...» «Это как раз известно что. Это плоды ядовитой тентакулы. Да как вы вообще в живых остались?» После этой фразы лишилась чувств и Петуния. Поручив дам заботам домовиков и приказав им же убрать опасный подарочек со стола, Люциус и Северус уставились на мальчишек мрачными взглядами. «Я хочу знать, какого дрюченного фестрала вы лазаете там, где даже хозяева этого дома не бывают, и, благодаря какому драному дементору, вы сумели это собрать и остаться при этом в живых, Сев, ну они же дети, а ты так выражаешься», насмешливо укорил Люциус. «Дети. Эти дети ободрали одно из самых ядовитых и опасных растений волшебного мира. Одного соприкосновения с кожей любого из этих идиотов хватило бы, чтобы отправить его к праотцам. Ну, Северус, мы не идиоты», обиженно надул губы Гарри. «Мы же видели, что оно шевелится и просто так сорвать эти штучки не даст. Мы его сонным зельем опрыскали. Вот, вы что сделали? Позвольте спросить, а где вы взяли снотворное?» «Драко, у мамы», попросил эльфа, «он принес. Вы использовали». Снейп подскочил в кресле. «Люц, поздравляю. Если мы не поспешим устранить последствия того, что вытворили эти вредители, твое поместье будет ждать локальный армагеддец. Зелье для Цисси готовлю я и могу тебе точно сказать, что туда входит пыльца каштана, а она действует на тентакулу как афродизиак. Через 5-6 часов она очухается и начнет активно размножаться. Через неделю твой замок зарастет этой гадостью по самую крышу. Но есть и хорошие новости. Поскольку Малфой Минор окружен непроницаемым барьером, то дальше эта пакость не распространится. Я тебя утешил, Люц, сраные мерлиновые кальсоны. Какого хрена вы вообще туда полезли? Люциус, тебе стоит тщательнее выбирать выражения, тут же находятся дети, съязвил Снейп. Я сейчас этих детей розгами по задницам. А Драко? Драко двойную порцию, чтобы от изучения травологии не отлынивал. Микки, перед разгневанным лордом тут же возник домовик. Цисси и Питти пока в себя не приводите, пусть в обмороке отдохнут, заодно и нервы сэкономит. Если сами очухиваться начнут, наложите на них сонные чары. Эльф с поклоном исчез. Так, давайте немедленно. Погоди, Люц, я еще не услышал, каким образом они это все собрать умудрились. Думаю, ты догадываешься, что снотворное от ожогов и яда не защищает. Драко сказал, что если собираешь неизвестно что, то обязательно нужно надеть перчатки из драконьей кожи, тут же объяснил Дадли. Да, именно благодаря совету Драко с нами совершенно ничего не случилось. Не нужно его пороть. Гарри улыбнулся другу. А вас, вкрадчиво поинтересовался Снейп, и нас не нужно. Мы хорошие, просто знаем мало. Вот если бы я учился по-настоящему. Люциус несколько раз глубоко вдохнул, успокаиваясь. Ладно, Драко, вижу, хоть что-то ты усвоил. Порка отменяется, но если вы еще вычудите что-то подобное. Дети энергично закивали, всем своим видом давая понять, что больше никогда ни-ни. Все, Люц, хватит рассиживаться. Пойдем избавляться от последствий деятельности этих диверсантов, пока твоему великолепному замку писец не настал. Домик на дереве с отличным обзором на работающих мужчин, эльф организовал за считанные минуты. Даже мягкие подушки и корзинку со снедью принести не позабыл. Мальчишки с удовольствием наблюдали, как Северус с Люциусом, используя самые разные заклинания, пытаются очистить зелье с полусонной тентакулы. Уничтожать ее Малфой передумал сразу после того, как с ней позвучил, сколько денег можно заработать, продавая ее на ингредиенты. Плантацию решено было обнести магическим барьером, но сначала следовало избавиться от покрывавшего ее зелья. Драко, как думаешь, Угроза с розгами серьезная была. Дадли смахнул с губ крошки от мясного пирога и потянулся за шоколадным пирожным. Малфой-младший неаристократично почесал макушку. «Думаю, не очень. Хотели бы высечь, высекли бы сразу. А на будущее, если вести себя осторожно, все обойдется. Тут ведь что главное? Главное, правильно информацию подать. Вот если бы мы заранее не договорились, и вы вовремя про перчатки не ввернули, быть бы нам выпоротыми. А так план сработал на отлично. Северус теперь точно возьмется Гарри учить, хотя бы для того, чтобы он в следующий раз ему мантикору не приволок». Поттер довольно хмыкнул и запустил зубы в огромный сандвич. Аппетит после проделанной аферы был просто зверский. Последствия, так и не приведшие к катаклизму, были устранены часам к трем ночи, когда зачинщики этого безобразия уже давно дрыхли. Снейп и Малфой вернулись в дом грязными и уставшими по самое некуда. Не сговариваясь, отправились в малую гостиную пропустить по стаканчику и в деталях обговорить, как будут объяснять супругам, почему ни одна из них не запомнила окончание нынешнего вечера. До своей комнаты Северус добрался слегка навеселе и на заплетающихся от усталости ногах. Едва стащив одежду, он рухнул на кровать. Чего бы там ни планировал Дамблдор, он еще сто раз пожалеет, что связался с Гарри. Все-таки Поттер – это не фамилия, а фатум, своего рода предопределение. Ну и по делам Альбусу, пусть в конце концов получит то, что заслужил. Немного поворочившись, Северус тяжело вздохнул, признавая, что их всех обыграли семилетки. Видимо, тянуть больше не стоит и придется взяться за обучение Гарри на год раньше, чем он планировал. А ведь через неделю начнутся занятия в обычной школе, и у Петунии из-за собственной учебы будет куда меньше свободного времени, чтобы присматривать за мальчишками. Тут же припомнив, как прошли два предыдущих учебных года, Северус вздохнул и, моля магию о помощи, провалился в глубокий сон. До поступления Гарри в Хогвартс было еще долгих 4 года. Эпилог. Детки выросли на редкость продвинутыми и к своим 11 знали и то, как устроить недругам любую гадость, сумев при этом избежать не только наказания, а даже подозрений, и то, как начать практически с нуля собственный бизнес, и то, что у Северуса и Петунии имеется своя личная жизнь. Да, что такое личная жизнь, они тоже вполне представляли. Слишком поздно Северус спохватился, что, пользуясь их расслабленностью в безопасной и уютной домашней обстановке, зеленоглазый негодник считывает поверхностные мысли. В деле освоения менталистики Гарри не особо преуспел, но для того, чтобы их с Петунией секреты перестали быть секретами, этого вполне хватило. Философски рассудив, что рано или поздно это все равно бы случилось, взрослые решили поговорить с мальчиками напрямую и были поражены, когда мелкие мерзавчики, давясь смехом, сообщили, что уже год делают ставки на то, какую новую отмазку придумают родители, чтобы оправдать чрезмерно тесную дружбу с Майклом и Сильвией. Повозмущавшись для приличия, Северус и Петуния вздохнули с облегчением. Новость, которую они так боялись открыть, оказалась для мальчиков никакой не новостью, и приняли дети ее легко, а известие о строительстве и вовсе вызвало бешеный энтузиазм. Исправляющее зрение зелье было готово и запатентовано аккурат к 9-летию Гарри и теперь вместе с водным бизнесом приносило изрядный доход, на который и была оборудована великолепная лаборатория и куплен огромный участок земли в чудесной долине. По крайней мере, теперь точно не было необходимости объяснять детям, почему там строятся два дома, разделенные большим садом с аквапарком и связанные между собой домашней каминной сетью. Мальчишки только посмеивались, обещая, чтобы не путаться, поставить во дворе указатель. Майкл и Петуния – направо, Северус и Сильвия – налево. Сильвия Кассаверди влилась в маленькую компанию легко и естественно, словно была с ними всегда. Англичанка по матери и испанка по отцу – она благополучно избежала обучения в Хогвартсе. Этот факт Северуса радовал особо, поскольку, будучи на 4 года моложе, она непременно оказалась бы среди старших учеников в первый год его преподавания. С отличием окончив Шармбатон, Сильвия работала колдомедиком в той самой клинике, которая только для своих. Сначала Северус, регулярно поставлявший туда эксклюзивные зелья, консультировал ее по особенностям приема и дозировки своих составов. Затем Сильвия помогала ему вникать в нюансы лечения проблем зрения. Потом они увлеклись совместными экспериментами настолько, что заказали многоразовые портключи между Англией, Францией и Испанией, и Сильвия единственная, за исключением Гарри, получила доступ в новую лабораторию Снейпа. Оба были темпераментные и страстно обожали жаркие дискуссии. Наверное, неудивительно, что однажды они разошлись настолько, что, начав спор над котлом, продолжили его в библиотеке, а закончили на ковре перед камином в гостиной. Наутро эмоциональная испанка решила не ходить вокруг да около, потребовав прямо рассказать ей о возможных перспективах их отношений, и стала еще одной посвященной в перипетии семейной жизни Северуса и Петунии. Надо сказать, что новые сведения ее ничуть не огорчили и не испугали. О том, что семейная жизнь Читы Снейп не без причины выглядит, мягко говоря, странно, она и сама давно догадалась. По факту, мужчина, которого она твердо решила заполучить себе в мужья, был свободен, и отказываться от него только из-за козни директора Сильвия совершенно не собиралась. Переезд в Англию не казался бессмысленным. Будущая совместная работа вдохновляла. Гарри и Дадли Сильвия обожала, с Петунией и Майклом подружилась. Все устроилось ко всеобщему удовольствию. Семья, в которой уже имелись собственные. Зельевар, финансист и строитель, пополнилась колдомедиком. Бассейны и аквапарки, как и предвидел Северус, оказались штукой востребованной и прибыльной. А главное, при минимальных затратах времени с его стороны, приносили отличный доход и оставляли массу времени на любимое занятие – зелья. Впрочем, придумывать новые заклинания Северус любил ничуть не меньше, чем создавать новые зелья, так что и эта работа доставляла ему искреннее удовольствие. Все старания окупились старицей. И совместными усилиями они построили таки один из лучших в мире макгловских аквапарков. И именно идеи Петунии помогли сделать его совершенно особенным. Нелипнущий песок, декорации иллюзий, плавающие в воде фантомы. С помощью найденного Малфоем артефактора они сумели все это воплотить в жизнь и на собственной шкуре узнали, что такое настоящий промышленный шпионаж. В результате Северусу потребовалось изобрести кучу заклинаний не только для того, чтобы не напугать и обезопасить посетителей, но и для того, чтобы не позволить особо шустрым конкурентам проникнуть в их секреты. А вот Люциусу пришлось сражаться на другом фронте, доказывая чинушам, что их детище ни в чем не нарушает статута секретности. Впрочем, нельзя сказать, что его задача была чрезмерно сложной. Чиновники министерства, вслед за аристократией и сами с удовольствием обзаводившиеся личными аквапарками и бассейнами, проявили благосклонность и снисходительность к компании Магица и Акуае. Нарцисса сделалась законодательницей нового направления моды, и с ее легкой руки устраивать аквапати стало традицией и правилом хорошего тона. Даже миссис Лангбаттом не устояла перед всеобщим модным поветрием и в конце концов построила бассейн в парке своей усадьбы. Поговаривали, что ее внуку это пошло исключительно на пользу. Мальчик избавился от чрезмерной полноты, стал менее неуклюжим и проявил незаурядный талант, разбив вокруг бассейна настоящий тропический сад. Для десятилетнего ребенка это было истинным достижением, и Августа по праву гордилась внуком. До Невилла Лангбаттома как такового Северусу дела не было, но он отлично помнил, что этот мальчик родился всего на день раньше Гарри и тоже вполне мог быть назначен на роль избранного. Из чистой вредности и желания подгадить Альбусу еще и в этом, Снейп поделился своими мыслями с Малфоями, и те отнеслись к поставленной задаче со всей серьезностью. Уже через полгода все высшее общество восхищалось юной звездой гербологии, а строгая бабка Августа сдувала с внука пылинки, видела в нем гения, способного обессмертить в веках имя Лангбаттомов, и перегрызла бы глотку любому, кто посмел хотя бы попытаться втянуть Невилла в сомнительные аферы. Как бы там ни было, но и запасной вариант героя был для Дамблдора безнадежно потерян, а уж про основное и говорить нечего. Гарри Поттер, ласково прозванный домашними катастрофой, был последним ребенком, который сгодился бы на роль послушной марионетки. Более того, под чутким руководством Северуса и Люциуса он сам научился манипулировать так, что учителя взвыли. В 8 с небольшим лет он все-таки сумел убедить Северуса, что навещать только одну змею глупо и, если применить к сопровождающему конфундус или сонные чары, можно без помех наладить контакт со всеми обитателями Серпентария. И польза для всех от таких действий будет самая несомненная. Служитель отдохнет, скучающие змейки развлекутся беседой, а они получат несколько видов превосходных ингредиентов для зелий. Когда он сумел уговорить всех устроить дайвинг с головными пузырями, ему только исполнилось 9. Вот тут уже схватились за головы не только Малфой, но и гостившие на их вилле Нокты. То, как мальчишки с подачи Гарри умудрились прямо под водой нажраться жабраслии, никого не предупредив, отправиться на поиск затонувших сокровищ, было худшим воспоминанием того лета для всех без исключения взрослых. А то, как Поттер после этой выходки сумел заболтать всех до такой степени, что мелкие засранцы избежали не только порки, но и вообще любого наказания, не смог понять даже Люциус. К 10 годам Гарри уже стал не только признанным лидером среди друзей, но и основным генератором самых сумасбродных затей, и это было бы полбеды, если бы все ограничивалось только его выходками в кругу друзей-волшебников. К сожалению, даже при всех прилагаемых усилиях контролировать себя у Гарри получалось далеко не всегда, а потому и в Макгловской школе за истекшие годы тоже происходило много всякого. Была рождественская ель, прямо на глазах у всей школы покрывшаяся инеем, который Северус только чудом успел превратить в серебряные блестки. Был ряженый Санта-Клаус, клявшийся, что его пластиковый посох превратился в змею, прочитавшую ему лекцию о вреде пьянства. Благо дело, змею никто не видел, а от мужичка так несло перегаром, что в его рассказ никто не поверил. Был разбивший школьное окно одноклассник, пожелавший свалить всю вину на Дадли и намертво приклеившийся к полу прямо в директорском кабинете. Вылез из кроссовок он без труда, а вот обувь отодрали от пола только вместе с паркетом. Был фикус, после спора Дадли с учительницей биологии покрывшийся мандаринами. Был козел, через которого мелковатый Гарри не сумел перепрыгнуть с первой попытки и который заблеял и принялся скакать под особо насмехавшимся над Поттером одноклассником. Была учительница музыки, которую укусила пианино за то, что она назвала Гарри полной бездарностью. Были маты, превратившиеся в зыбучий песок и до подмышек затянувшие в себя учителя физкультуры за то, что он из простой вредности не позволял Дадли пересдать зачет. Вместо привычного обливейта мужику пришлось проводить полноценную коррекцию памяти. Вообще, проказы и чувства юмора Гарри порой носили специфический характер. Так на свое десятилетие он выпросил у Люциуса в подарок зачарованное изображение Дамблдора в полный рост. С тех пор они с Дадли развлекались тем, что отрабатывали на нем свои навыки в метании дротиков. Сбежать или изменить положение мишень не могла, но на попадание в различные части тела выдавала особые фразы или ругательства. Решение в присутствии миссис Фиг по-прежнему носить очки и всячески поддерживать привычный маскарад также принадлежало самому Гарри. Глядя, как Поттер хитро щурится, тщательно заглаживая на лишенный шрама лоб густую длинную челку, и говорит, что будет директору сюрприз, Северус только усмехался и напоминал, что с Дамблдором шутки плохи. В ответ усмехался уже Гарри, уверяя, что отлично помнит об этом, и пока есть возможность, будет оттачивать свои умения на соседке. Арабеллу он дурил с удовольствием и мелкие гадости при любой подвернувшейся возможности тоже делал от души. Напрасно Северус с Петунией волновались, что Фиг заметит подмену. Когда липового Гарри заменил настоящий, она ничего не заподозрила. Наверное, это было и неудивительно. Во-первых, ее, кажется, куда больше волновала перспектива лишиться кабельного телевидения, чем шпионаж за мальчиком. Ну, а во-вторых, после памятного Рождества со сгоревшей елкой она всеми силами старалась встречаться с Поттером как можно реже. Впрочем, в своем нежелании видеть Гарри она была не одинока. После эпичного столкновения с велосипедом Дедалус Дингл не появлялся на Тисовой улице целых 2 года, да и потом баловал их своим вниманием максимум раз в год, не чаще. Сам Дамблдор навещал Литл Уингинг еще 2 раза, но на глаза старался не попадаться. Наверное, если бы не странная связь Петунии с директором, они об этих визитах так и не узнали бы. Но связь работала отлично, и, как результат, директор стал свидетелем 2 превосходно разыгранных для него представлений. Кстати, и с тем, как именно возникла эта связь, и с тем, почему она была только у Петунии, со временем тоже удалось разобраться. Северус в своих предположениях оказался прав лишь отчасти. Ключевую роль во всем сыграло письмо. То самое письмо с отказом, которое в детстве стоило Петунии моря слез и ссоры с сестрой. Наивная попытка не обладающей магией девочки попасть в школу для волшебников и ответ руководителя школы. Ерунда, ничего не значащая мелочь, но, собственноручно написав письменный отказ, Дамблдор отказался не только от приема Петунии Эванс в ученицы, но и от права так или иначе вмешиваться в ее судьбу. Каждый из школьников, приходивших в Хогвартс на протяжении столетий, волей-неволей соглашался на то, чтобы директора школы принимали за них решения, несли ответственность, диктовали свои условия. Из поколения в поколение бывшие ученики покидали школу, даже не подозревая, что отголоски этой древней магии остаются с ними до конца жизни. Их собственные или директора, при котором они получали свое образование. Это не имело большого значения до тех пор, пока директором не стал настоящий кукловод, любящий играть чужими жизнями, а его марионетки так и не смогли понять, что когда-то давно сами облегчили ему задачу, позволив вмешиваться в свои судьбы. Личной встречей, первой с того памятного вечера в Кабаньей Голове, Дамблдор заботился за пару недель до дня рождения Гарри. Долго и нудно вел какие-то мутные речи, а потом вдруг потребовал не провожать Поттера на платформу 9. Да не просто потребовал, клятву взял, что с ней поставит мальчика на вокзале без помощи и объяснений, как пройти через барьер. Не сказать, что Северус был готов к такому повороту дела, но и удивился не сильно. Гадостная ухмылка от сознания, что у Гарри и без него куча помощников сыщется, расползлась по лицу сама собой, и директор тут же принял ее за знак несомненного согласия. Ну и сам дурак. Кстати, ключ от поттеровского сейфа, чтобы купить Гарри все необходимое для школы, Дамблдор ожидаемо не отдал, сославшись на то, что Северус имеет вполне приличный доход, и для него, наверняка, не станет проблемой потратить несколько галлеонов на покупки к школе. Зато, и это уже стало неожиданностью, директор настойчиво потребовал как можно скорее посетить Оливандера. Мысленно усмехнувшись при мысли, что Дамблдор не имеет представления даже о десятой части его доходов, Северус никаких обещаний давать не стал, решив позже обдумать, стоит ли разыгравшееся любопытство того, чтобы выполнить указ директора или оставить все как есть, позволив Гарри отправиться в школу с палочкой, заказанной для него еще 3 года назад во Франции. Желание узнать подоплеку действий Альбуса в конце концов победило, и к старому мастеру они с Гарри все же заглянули. Оливандер так явно тянул время, устроив из выбора палочки целое представление, что догадаться о его желании остаться с Гарри наедине было нетрудно. Решив подыграть, чтобы не тратить зря время, Северус покинул лавку. Недовольно хмурящийся Гарри к нему присоединился примерно через полчаса и тут же в общих чертах рассказал и о сути разговора с мастером, и об особенности своей покупки. Посмотрев воспоминания, в которых Оливандер уверял Гарри, что его палочка – близнец палочки темного лорда, Северус нахмурился. Нет иллюзий, что директор про свои игры позабудет, он не питал. Но и так в лоб действовать было верхом наглости. Понятное дело, отправляя их в лавку, Альбус не рассчитывал, что Гарри расскажет своим опекунам правду, и все же, похоже, Дамблдору было важно любой ценой донести до Поттера мысль, что у него с темным лордом есть нечто общее, и это настораживало. Сойдясь во мнении, что чем меньше у Гарри окажется навязанных Дамблдором вещей, тем спокойнее им всем будет, палочку не только сломали, но и утопили в вандале, специально разработанном для уничтожения артефактов зелье. Узнав, что директор пытается втянуть Гарри в свои аферы, Петуния расстроилась настолько, что Северусу пришлось напомнить ей о том, что у них с Люциусом уже разработан подробный план, нацеленный на то, чтобы к 4-5 курсу Гарри от Дамблдора в школе осталась только не очень добрая память. Хотелось надеяться, что до тех пор директор не посмеет втравить мальчика во что-то серьезное. На мозги, конечно, капать будет, не без этого. Но ведь и Гарри не лыком шит и вертеть собой не позволит. В любом случае на данном этапе что-либо изменить они были не в силах. Мальчик, который выжил, слишком разрекламированный образ, и любая попытка отправить его в другую школу или оставить на домашнем обучении могла привести к тому, что Дамблдор целиком и полностью присвоил бы себе право распоряжаться будущим Гарри. Хочешь не хочешь, а с доводами Петунии пришлось согласиться. Как же она была благодарна теперь Северусу за предусмотрительность и настойчивое требование рассказать Гарри все о прошлых ошибках и неурядицах, случившихся в их жизнях. У них было достаточно времени, чтобы подготовить мальчика ко всему. Именно Северус настоял на том, чтобы рассказать абсолютно все без утайки и поправок на нежный возраст. Да, это произошло не сразу. Начиная с того самого первого разговора о Мерлине, Гарри из месяца в месяц узнавал все новые нюансы и подробности, пока не настал тот момент, когда скрывать было уже попросту нечего. Представляя, что было бы, если бы племянник оказался не готов хоть к каким-то новостям, Петуния содрогалась от ужаса. Их доверительные теплые отношения рухнули бы, и не факт, что их возможно было бы восстановить. Все-таки в некоторых вещах Гарри для своего возраста был удивительно бескомпромиссен и принципиален, а директор, судя по всему, не брезговал никакими методами в достижении своих целей и мог извратить и без того неприглядную правду до неузнаваемости. 31 августа в этом году началось точно так же, как начиналось все последние 6 лет, с той лишь разницей, что теперь на завтраке на правах всеми признанных членов семьи присутствовали Майкл и Сильвия. Да и сам завтрак проходил не на Тисовой улице, а в общем саду между двумя еще недостроенными домами. Форменный бедлам начался после того, как все закончили трапезу. Едва тарелки опустили, Петунии приспичило проверить, не выросли ли мальчики из формы. И напрасно они в один голос твердили, что не могли вырасти за месяц, обоим пришлось переодеваться. Слава магии, все оказалось в порядке. Тут бы и успокоиться, но нет. Вдруг выяснилось, что теплые пижамы так и лежат в шкафу мальчиков на Тисовой, и Северус отправился за ними. Потом все дружно искали артефакт Гарри для защиты от легилименции, коль скоро он имел встроенную защиту от любых призывающих чар, включая акция, делать это пришлось без помощи магии. Поскольку основным местом жительства по-прежнему был дом в Литл-Уингинге, а оба недостроенных дома уже имели достаточно готовых для комфортной жизни помещения и времени в них проводили много, искать пришлось долго. В итоге амулет нашелся в домике на дереве, куда Гарри заглянул за любимой рогаткой, и всем захотелось Поттера прибить. Не успели расслабиться, как Дадли понадобилось открыть свой чемодан, чтобы проверить, точно ли он взял с собой парный блокнот для переписки с Гарри. Блокнот был на месте, но вместе с ним почему-то лежали перья, предназначенные для Поттера. Пришлось перекладывать, и тут уже в сундуке Гарри обнаружился учебник по географии, купленный для Дадли. Во избежание путаницы и недоразумений было решено все выгрузить и уложить заново. Конечно же, вещи каким-то немыслимым образом тут же перепутались. Закончилось все тем, что разбирали и перекладывали содержимое чемоданов еще 4 раза, и после каждого выяснялось, что что-то все равно попало не туда, куда следует, и даже от применения заклинаний не было никакого проку. Когда после всех мучений поверх вещей Гарри снова обнаружилась футболка Дадли, Петуния взвыла, и Сильвия взяла дело в свои руки. Усадив всхлипывающую Петунию пить ромашковый чай, она принялась за дело. Сначала долго и нудно составляла список, а затем методично вычеркивала пункт за пунктом сразу же, как только записанная вещь занимала свое место. В процессе мальчишки вспомнили еще множество мелочей, которые хотели бы взять с собой, и Майклу с Северусом пришлось около 30 раз трансгрессировать то по магазинам, то на Тисовую. Напрасно они в два голоса убеждали Сильвию и Петунию, что если мальчики что-то позабудут, им всегда можно это привезти или отправить с собой. Женщины оставались глухи к голосу разума. В конце концов оба попросту сбежали в тот самый домик на дереве, до которого сейчас никому не было дела, но их нашли и там. Наконец вещи были уложены. Все только-только вздохнули с облегчением, как из камина появился Люциус, трагичным голосом сообщивший, что нарцисса в истерике, и все кинулись в Малфой Минор с утешениями. Оказалось, что у Малфоев, невзирая на помощь домовиков, со сборами творилось ровно то же самое, и даже хуже. И тот факт, что им приходилось собирать в школу только одного ребенка, ничего не менял. Нарцисса, всхлипывая, сообщила подругам, что совершенно не представляет, как расстанется с Драко так надолго. Жалобы упали на благодатную почву, и Петуния разрыдалась, напомнив, что ей придется расстаться сразу с двумя детьми, причем мальчикам нужно ехать в разные школы. Сильвия разливала чай, щедро сдобренный успокоительным, ловко меняла вымокшие от слез носовые платки на сухие и рассказывала забавные истории из жизни своих многочисленных племянников-испанцев. Мужчины спрятались в кабинете Люциуса, сделав вид, что им нужно обсудить что-то невероятно важное. Взвинченные мальчишки носились туда-сюда. С одной стороны, они были расстроены скорой разлукой, с другой, предвкушали приключения в новых школах. К тому моменту, когда в Малфой Минор явился Тианот с предложением взглянуть на только что купленного отцом гиппогрифа, дамы уже основательно расслабились от успокоительного, а джентльмены готовы были на все, лишь бы эти адские сборы закончились, и детей отпустили в гости без проблем. Едва за мальчишками погасло зеленое пламя, взрослые принялись за обсуждение еще одного важного вопроса, о котором в пылу сборов почти позабыли. Поскольку Северус поклялся не провожать Поттера дальше, чем до входа на вокзал, а отношения с Майклом и Сильвией решено было не афишировать, провести на платформу 9 и Петунию и Гарри взялись Малфой. Северусу с Сильвией предстояло доставить в новую школу Дадли, пообещав помочь ему устроиться на новом месте. Майкл должен был встретить Петунию в Макглавском кафе сразу после того, как она проводит племянника, и трансгрессировать с ней к Дадли, чтобы она тоже могла попрощаться с сыном. Разобравшись с тем, кто, кого и куда провожает, чтобы не возникло накладок, все слегка расслабились, предвкушая часок-другой отдыха, но не тут-то было. Полыхнул камин, и в гостиную Малфой Минора ввалился злой, как Мантикора, Эдуард Нотт. «Люц, Дементор, тебя задери, тащи сюда Сева с Майком, или я за себя не ручаюсь». «Эд, не ори, мы и так здесь. Что у вас случилось? Ваш идиот поспорил с моим идиотом, что укрощать гиппогрифа не труднее, чем дрессировать собаку». «Ну, поспорил, и что?» Снейп нахмурился, уже предчувствуя очередные неприятности. «Пошли ловить их, придурки». «Кого ловить?» «Тя и Гарри, Гарри и гиппогрифа. Своими силами мы не справимся. Я эту суку крылатую за высокую скорость купил». «Это опасно?» Тут же всполошилась Петуния. «Гарри же не в первый раз. Ну, я хочу сказать, что мальчишки то и дело берут твоих гиппогрифов покататься. Питти, они берут обученных. А твой Мордридов племянник улетел на необъезженном. На нем даже сбруи нет. Да люби тебя, Килпи, взад. Ты куда смотрел, Эд?» Снейп не на шутку разозлился. «Что значит, куда смотрел? Делами я занимался. Кому в здравом уме в голову придет, что кто-то может полезть в загон к дикому гиппогрифу? Ну, учитывая, что в голову Поттера может прийти вообще все, что угодно», многозначительно хмыкнул Малфой и тут же умолк под гневными взглядами женщин. «Ладно, давайте остальных вызывать. Вчетвером мы точно не справимся». Крэбб с Гойлом явились минут через 10. Выслушав рассказ о последних событиях, Гойл счел за лучшее промолчать. Крэбб обреченно вздохнул. «Что делать будем? Как что? Ловить? Вот поймаем их, я Поттеру лично уши надеру», — взвился Нотт. «Поймаете? Как поймаете, если вы даже не знаете, куда они улетели?» — взвизгнула Петуния. «А вдруг гиппогриф Гарри скинет? От него же мокрого места не останется». Она ударилась в слезы, и Сильвия уже привычным жестом извлекла из кармана успокоительное. «Тут еще вопрос, кого спасать нужно? Я думаю, что животное. А вашего Поттера даже лорд убился, так что гиппогриф ему точно не навредит», — пробормотал Гойл, и все посмотрели на него сукоризной, хотя в душе и разделяли высказанное мнение. «На Айде артефакт надет, так что направление мы вычислим без труда, а вот догнать. В Хогвартсе есть табун фестралов, они любому гиппогрифу фору дадут», — немного нервно напомнил Малфой. «И что ты предлагаешь? Явиться к директору всей нашей чудесной пожирательской компании и заявить, что от нас национальное достояние сбежало?» — криво усмехнулся Крэбб. «Вообще-то разрешение спрашивать не обязательно. Я, глава попечительского совета и, вероятно, смогу провести вас на территорию школы, не ставя в известность Дамблдора», — не очень уверенно заявил Люциус. «Лорд Малфой предлагает обокрасть школу. До чего мы дожили?» Майк выпустил из объятий слегка успокоившуюся Петунию. «Пойдемте». «Куда? Фестралов воровать? Погоди. Во-первых, фестралы, конечно, летают быстро, но трансгрессировать все равно получится быстрее. Майк, ты из нас единственный, кто мастер-класс от нашего лорда не проходил, так что и опыта в некоторых вещах меньше имеешь. К тому же ты знаешь Гарри лучше всех остальных, так что отправляйся с Эдом, будешь ему помогать. Берите две самые быстрые метлы и перемещайтесь в...» «Куда там Гарри сейчас летит?» — уточнил Северус. «На запад», — ответил Нотт-старший, сверившись с артефактом. «Значит, перемещайтесь так далеко на запад, как только получится, и действуйте по обстановке, не мне вас учить. Сейчас главное, более или менее точно установить, где носит Поттера. Далее нам как-то придется поддерживать связь, так что я домой за сквозными зеркалами. Цисси, вели домовикам и ваши тоже принести. И последнее, нужно с собой какой-нибудь свежий убойный прихватить, а то мы по запретному лесу неделю будем фестралов искать. И хорошо еще, если сами для кого-нибудь кормом не станем». Через 5 минут сборы были закончены. Петунию и Нарциссу отправили в поместье Ноттов успокаивать мальчишек и ждать новостей. Сильвию, заявившую, что она, во-первых, с детства мастерски владеет заклинанием лассо, а во-вторых, может оказаться полезной в качестве колдомедика, взяли с собой. Точку для трансгрессии выбрал Северус, уверивший остальных, что сможет пройти в запретный лес, полностью минуя школьную территорию. Малфой заметно повеселел, все-таки шанс, что директор сумеет их засечь, был очень велик. Осталось на практике проверить, получится ли у них поймать чертового Поттера и при этом не спалиться перед Дамблдором. Альбус Дамблдор беспокойно, пожалуй, даже нервозно откинул крышку часов, чтобы убедиться, да, на дворе по-прежнему 31 августа, без 5 минут полночь. Раздражение взметнулось мощной волной, и он захлопнул крышку обратно. За последний час он сверялся со временем не менее 30 раз, нетерпеливо ожидая наступления нового дня. Минутная стрелка ползла так невыносимо медленно, что начинало казаться, будто она прилипла к циферблату, но нет, когда он глядел на часы в прошлый раз, они показывали без 6:12. Надо же, всего минута, а кажется, что прошло не менее нескольких часов. Альбус не любил торопить время. Он был терпелив и предусмотрителен, умел рационально использовать каждую секунду, приближающую его к исполнению заветной мечты, но сегодня его нетерпение было оправдано. Он ждал этого дня долгие годы. 1 сентября 1991 года он все возьмет в свои руки и, отбросив роль пассивного наблюдателя, единолично будет воплощать в жизнь свой гениальный план. Всего через несколько часов лишенной любви и поддержки родственников худенький зеленоглазый мальчик сядет в Хогвартс-экспресс. О, сколько желаний и надежд взметнется в этот миг в душе мальчишки. Он будет верить, что сбежит в сказку из опостылевшего дома от ненавидящих и ненавидимых опекунов. Ведь Хогвартс – это мечта, в которой он сможет почувствовать себя обыкновенным ребенком, у которого есть друзья, сытная еда и приключения. Поттер будет боготворить его, Альбуса, за доброту и потакание шалостям. Сейчас маленький недоумок наверняка сжимает свое письмо и также смотрит на часы, даже не догадываясь, что его жизнь уже распланирована, и каждое событие в ней будет происходить в строго рассчитанное время. И Альбус позаботится, чтобы его марионетка до самого последнего мига не заподозрила, что прожила свою короткую безрадостную жизнь по чужому сценарию. Это лето выдалось насыщенным и хлопотным. Скольких нервов и денег стоило раздобыть Цербера и договориться о поставке драконьего яйца? Сколько инструктажей потребовалось провести для бестолковых Уизли? Как пришлось хитрить и изворачиваться, чтобы вернувшиеся в школу профессора приняли странное поведение Квиррелла как должное? И подготовка помещений для будущей полосы препятствий отняла непозволительно много времени. Да и за полудурочным Хагридом, носящимся с трехголовым псом, как дурак с писаной торбой, требовалось без конца присматривать. Вспомнив о Хагриде, Дамблдор недовольно заворчал. Дурак он и есть дурак. Забот перед началом учебного года уже сколько, а этот болван приперся жаловаться, что у него не все фестралы ужинать вышли. Их, видите ли, завтра в кареты запрягать, а они на вечернюю кормежку не явились. Ну, не явились, и не явились. Посидят голодными, послушнее будут. О чем это он? Ах да, так за лето замотался, что даже не нашлось времени в Литтл-Уингинг наведаться, самолично на мальчишку взглянуть, пришлось отчетами от Фиккайдингла довольствоваться. Дамблдор снова откинул крышку, чтобы убедиться, что стрелка сдвинулась всего на 2 деления. 3 минуты, всего 3 минуты старческие пальцы чуть дрогнули, но Альбус с усилием воли подавил это глупое проявление нетерпения. Ни к чему так волноваться, совершенно ни к чему. Ведь по сути, с того момента, как часы пробьют полночь, радикально ничего не изменится. Поттер не перенесется в Хогвартс и не встанет под аваду воскрешенного Риддла. Нынешняя полночь – это просто символ начала нового и самого важного витка этой истории. В душе шевельнулась застарелая нелепая обида. Сколько лет прошло, а Альбусу до сих пор было жаль, что пришлось отказаться от начальной версии плана. Сотни писем, запуганные Дурсли, знакомство с великаном. Ужасно расстраивало, что не будет ни поездки к сейфам, ни многозначительного намека на некую тайну, которую новый знакомый унес из опустевшей ячейки 713. Разумеется, ничего не было пущено на самотек, и новый план, как заинтересовать мальчишку философским камнем, был давно продуман, но все же он был не так хорош, как предыдущий. Сожаление о несложившемся придали мыслям совсем уж неприятное направление. Тенденции последних лет Альбусу не нравились. Крэбб с Гейлом в косой аллее кинотеатр построили. Нарцисса Малфой что-то вроде модного дома открыла и набрала туда сплошь полукровок и маглорожденных. Сама на работу, разумеется, не ходит, шлет из Минора сов с эскизами, а там, так сказать, воплощают. Люциус, сволочь хитрожопая, вдруг решил познакомить волшебный мир с бассейнами, компанию собственную открыл. Деньги, говорят, лопатой гребет. Он даже попытался настоять на строительстве бассейна в Хогвартсе, и найти убедительные аргументы для отказа Альбусу оказалось очень непросто. «Ну, ничего, вот Том вернется, мозги им всем вправит. Пары ават самым смелым и нескольких круциатусов хватит, чтобы напомнить сиятельным мордам, чем развлекаться нужно и где место грязнокровкам и их идеям. Да, не так все не так», и с ней Бдратклав разочаровал. Не позабыл гад о своей затее залезть в поттеровский сейф, о чем, не стесняясь, и заявил при личной встрече. Вот ведь упертый мерзавец. Альбус несколько лет удачно уклонялся от личных встреч, а стоило увидеться и начали с того, на чем закончили прежде. «Видите ли, чтобы собрать Поттера в школу, нужны деньги». «Ага», — размечался. «Стоит отдать заветный ключ хоть ненадолго, и с ней со своей грязнокровкой все выгребут из сейфа подчистую. Нет, деньги Поттера должны быть в неприкосновенности, как гарант его, Альбуса, честности. А Северус перебьется, не обеднеет, если мальчишку в школу за свой счет соберет». Скрипнув зубами, Дамблдор заставил себя не думать о том, какое разочарование его постигло на той встрече. Собирался ведь вынудить Снейпа снова на себя обеспечение школы зельями взвалить, да едва рот успел раскрыть, как тот разговор на сейф Поттера перевел. Всего-то и удалось добиться, что Поттера на платформу 9 и Северус не проводит. Не удержавшись, Альбус снова взглянул на часы. Осталась всего одна минута, еще не поздно схватить Фаукса за хвост и заставить перенести его на Тисовую улицу, чтобы хоть одним глазком. Но нет, подсмотреть и подслушать все равно не получится. Можно лишь, затаившись в тени соседского забора, тайно насладиться своей победой, оставшись невидимым, неузнанным. Впрочем, это тоже лишнее. Просто знать, что держишь нити чужих судеб в своих руках, уже само по себе ни с чем не сравнимое наслаждение. Стрелка дрогнула и переместилась на цифру 12, Альбус шумно выдохнул. Он встретил наступление этой судьбоносной даты, отдал ей должное. Теперь пора отдыхать. Спустя полчаса директору уже снились чудесные сны, в которых он видел себя властелином мира. Сладко сопя в подушку, вершитель чужих судеб даже не подозревал, что его мечтаниям никогда не суждено осуществиться, потому что много лет назад, в тот день, когда он решил назначить Северуса Снейпа опекуном Гарри Поттера, в его безупречный, продуманный до мелочей план вкралась фатальная непоправимая ошибка. Северус с удовольствием растянулся на кровати, позволяя себе наконец-то расслабиться. Темпус показывал 1:01, и это означало, что суматошный и крайне утомительный день 31 августа закончился. Северус качнул головой, словно удивляясь самому себе. Он воспитывал Гарри столько лет, и ожидать, что последний день перед отправкой в школу пройдет спокойно, было неоправданно оптимистично. Поттера он знал, как облупленного, и все же так ни разу и не смог предугадать, что тот способен вычудить в следующий раз. Нужно отдать должное, Гарри никогда не устраивал свои выходки ради пустого баловства или желания досадить. Иногда в своей непосредственности он выходил за рамки, но всегда имел конкретную цель и достаточно верно оценивал риск и перспективы. Вот и сегодня Северус с самого начала мог поклясться, что этот безумный полет на гиппогрифе Гарри устроил неспроста, и только убедился в своей уверенности, когда час назад тот протянул ему подарок в туго завязанном носовом платке. Что там, Поттер не сказал и попросил до завтра не смотреть. Северус пообещал, и теперь его разбирало жгучее любопытство пополам с облегчением, что все наконец-то закончилось. Дикий полет над всей Южной Англией стоил им с друзьями кучи нервов. Более или менее успокоились они, только нагнав Гарри и убедившись, что держится он хорошо. Гиппогрифа мальчишка, конечно же, не укротил, но и каких-либо проблем не испытывал. Должно быть, из-за спокойствия и малого веса наездника Ид, похоже, его практически не ощущал и сбросить не пытался. К тому времени, когда Гарри удалось вернуть на землю, все были просто рады, что все обошлось, и сил ругать его уже ни у кого не осталось. Сам Поттер недоуменно пожимал плечами, всем своим видом показывая, что не понимает причин поднявшегося переполоха. Хотя по хитрому блеску зеленых глаз Северус мог точно сказать, что понимает тот куда больше, чем считает нужным показывать. Пытаясь устроиться поудобнее, чтобы позволить отдохнуть гудящим мышцам, Северус заново переживал сегодняшнюю безумную охоту за Поттером. Вспоминал, как в запретном лесу, спрыгнувший с ветки лукотрус, едва не выдрал половину волос Малфою за то, что тот неосторожно обломил ветку на его дереве. Как благодаря свиной туше, фестралы нашлись быстро, но вместе с ними нашлись и кентавры, Им пришлось, как самым настоящим татям, в спешке хватать животных и улетать, пока их не заметили и не опознали. Как креп сначала угодил ногой в чью-то нору, а потом его укусила какая-то ветка. Сильвия оказалась права, и помощь колдомедика им действительно пригодилась. Вспоминал, как сама Сильвия, которая действительно прекрасно умела набрасывать лассо, сумела затянуть веревку на шее гиппогрифа, но при этом ее едва не утащила с фистрала. Как ему пришлось одной рукой цепляться за фистрала, а другой держать будущую жену до тех пор, пока им не пришли на помощь. К счастью, Гойл догадался применить экспеллиармус, и ее палочка вместе с накинутой на гиппогрифа веревкой оказалась в его руках. Вспоминал Майка, который, как выяснилось, не только умеет трансгрессировать с метлой прямо в полете, но и знает такие перлы сквернословия, каких даже в пожирательском кругу отродясь не слышали. Нокта, в состоянии близком к истерике пытающегося понять, почему Гарри, перемещающийся то по спирали, то зигзагами, не может лететь в каком-то одном направлении, и знает ли он вообще, в принципе, что такое прямая. Поддавшись искушению, Северус превозмог усталость и лень и извлек из ящика стола подарок Гарри. Да, тот просил открыть, то есть развязать его, только завтра. Конечно, Северус понимал, что завтра, в представлении Поттера, начнется с того момента, когда он отправится в школу, но фактически это самое завтра наступило несколько минут назад. Едва сдерживая любопытство, он засветил ночник, распустил тугой узел и повалился на кровать, заходясь в приступе булькающего хохота. В ткани уютно лежала приличная кучка пуховых перьев. Ценность этого ингредиента была не в том, что гиппогриф якобы редкое животное, а в том, что ни один дикий гиппогриф не позволит надрать пуха у себя из-под крыльев. Гарри Поттер 11 лет от роду неведомым образом умудрился ощипать в полете дикого гиппогрифа. Твою мать! На какие-то доли секунды Северус подумал, что в чем-то даже сочувствует Альбусу. Словно в подтверждении того, что директора можно только пожалеть, из комнаты мальчишек вдруг донеслись голос Дамблдора. «Зло коварно, а темные искусства опасны, мой мальчик!» И громкий хохот. Кажется, Гарри и Дадли вместо того, чтобы спать, снова развлекались тем, что метали в свою любимую мишень дротики. Северус приоткрыл глаза, ухмыльнулся и лениво закрыл их обратно. Насколько он помнил, эта фраза означала, что кто-то попал дротиком директору в живот. Завтра, точнее уже сегодня, Гарри отправится в Хогвартс и встретится с настоящим Альбусом Дамблдором. Они с Петунией сделали все возможное, чтобы как следует подготовить мальчика к этому знакомству. За последние месяцы он прошел не один тщательнейший инструктаж, как стоит вести себя рядом с директором, и все же, зная Гарри, можно было не сомневаться, что что-нибудь обязательно пойдет не так. Впрочем, чрезмерно переживать причин тоже не было. За 6 лет учебы Гарри и Дадли из их школы сбежали 3 директора, 5 завхозов и не менее 2 десятков разных преподавателей, а уж их классные руководители и вовсе менялись минимум 2 раза в год. Разумеется, Хогвартс и Макгловская школа – это не одно и то же, но ведь и у Гарри уже не будет необходимости сдерживать свою магию и характер. Уж кто-кто, а Северус лучше многих знал, как трудно найти управу на ученика, которым движет только одно желание – быть отчисленным. Так или иначе в их жизни начинался новый этап. Куда он приведет, покажет время. Но в одном Северус уже сейчас был абсолютно уверен – Дамблдор не единожды проклянет и тот день, когда решил, что они с Петти станут безропотными инструментами в достижении его целей, и тот, когда взялся устраивать жизнь Гарри Поттера на свой вкус. Конец первой части.